Глава 10. Все началось с момента, когда мы с вождем и молодняком племени под громкие крики и улюлюканье вошли в деревню. Приветствовали нас как героев. Даже несмотря на то, что одного охотника мы все же потеряли. «Отец!» Увидев вождя без ноги, к нему сразу же бросилась, принявшая разложение. «Все в порядке, Лаан», — спокойно произнес избранник угла, когда дочь оказалась рядом с ним. «Но...» «Я же сказал, что все хорошо!» Не дал и слова сказать своей дочери вождь. «Скажи лучше, все ли приготовления к Ваангу завершены?» «Да, отец», — понуро ответила девушка, которая явно переживала за своего отца, что не удивляло, ведь у него не было половины ноги. «Хорошо», — довольно кивнул он. «Идем, Люк». Он кивнул в сторону и, не дожидаясь ответа, пошел в ведомом лишь ему одному направлении, опираясь на свой посох, ну а я последовал за ним. Вскоре мы были рядом с огородом друида. «Помнишь, ты спрашивал про то, какими свойствами обладают растения, растущие здесь?» — спросил избранник угла. «Конечно, помню», — ответил я, смотря на сад вождя, и немного завидуя тому разнообразию, которое здесь было. Да, у Кастельмаров тоже была огромная коллекция растений в оранжерее, но здесь все было настолько диковинным, что растения, выросшие в проклятых землях и на материке, просто нельзя было сравнивать. «Идем», — произнес избранник угла, и мы вошли на территорию его огорода. Стоило нам зайти, как Ар-Ахнана сразу же оживилась, и ее многочисленные щупальца зашевелились. «Он со мной», — произнес вождь, и его растение как будто бы немного успокоилось. «Значит, она здесь еще и роль охранника выполняет». «Да уж, такое пугало отпугнет не только птиц», — подумал я и усмехнулся, глядя на растение, которое, как по мне, выглядело еще опаснее, чем скальная ящерица избранника угла. «Все же магия друидов — это нечто». «Интересно, а смогу ли я освоить ее?» — подумал я и сам же ответил на свой вопрос. «Нет, она была совершенно другой». Магия вождя в первую очередь воздействовала на живых существ, будь то животные, растения или даже люди вроде меня. Он не создавал с ее помощью что-то новое, а изменял уже существующее, в отличие, например, от молнии Жмельяка, которыми он поражал своих врагов, или магии здоровяка Дежуриньи, которая не изменяла его собственное тело, а создавала крепкую оболочку вокруг самого мага. В случае же избранника угла, защитное заклинание, которое он использовал во время сражения с Риптором, изменило не мое тело или создало барьер вокруг моего тела. Оно изменило мою магию, сделав ее прочнее, или даже правильнее будет сказать плотнее, за счет чего мой магический доспех стал гораздо крепче. Опять же, только благодаря своей магии вождь смог вырастить нечто подобное вроде Ар-Ахнана или за несколько секунд продвинуть моих фангов по эволюционной лестнице. В общем, магия друидов была другой. А вот магии его дочери, думаю, я смог бы обучиться, так как она была похожа на ту, что использовал я. Проблема заключалась лишь в том, что мне не удавалось остаться с ней наедине, чтобы попросить шаманку объяснить основу использования ее магической энергии. А ведь у меня оставалось не так уж много времени. Вскоре придет время прощаться с племенем детей угла. Я тяжело вздохнул. Будь моя воля, я бы задержался здесь подольше. Но у меня была цель, которой я должен был достигнуть. Плюс мне не хотелось бросать своих друзей, которым и так наверняка пришлось тяжко. Надеюсь, они все живы. «Люк!» От мысли о товарищах меня отвлек голос избранника угла. Я повернулся к вождю и увидел, что он стоит рядом с невысоким кустом с плодами ярко-красного цвета, который размером едва ли достигал его пояса. Я подошел поближе, чтобы внимательно их рассмотреть, и увидел, что посередине этого не то овоща, не то фрукта была полоса, которая тянулась практически по всему плоду, деля его на две равные части. «Что это за растение?» — спросил я, коснувшись полосы на плоде указательным пальцем. В следующую секунду я сразу же отдернул его, так как фрукт, заурчав, открыл пасть. «Ха-ха!» — громко рассмеялся избранник угла. «Не ожидал, да?» — спросил он, продолжая заливисто смеяться. «А кто нормальный такого ожидал бы?» — подумал я, глядя на открывшуюся пасть плода, которая была усеяна многочисленными зубками. «Что это такое?» — спросил я друида. — Сейчас увидишь. Снова усмехнулся вождь и, поднеся руку к этой зубастой штуковине, сорвал ее. От этого плод в его руках разозлился еще больше и начал интенсивнее клацать своей пастью и недовольно урчать. Избранник угла, не обращая на это внимания, спокойно поднес фрукт к оставшейся после близкого знакомства с Риптором части ноги, и тот сразу же в нее вцепился. Иной скривился от боли, но не издал ни единого звука, в то время как зубастый растительный монстр продолжал клацать челюстями, пока вдруг не замедлился, а затем и вовсе не остановился. А затем произошло то, чего я никак не ожидал. Прямо из плода вниз устремились многочисленные тоненькие лианы-отростки, которые начали быстро сплетаться друг с другом, продолжая быстро расти вниз. Что? Я не поверил своим глазам, когда, достигнув земли, они начали формировать что-то вроде ступни, попутно меняя цвет и становясь белыми. Они что, формируют кость? Подумал я и оказался прав. Отростки действительно начали белеть, формируя костную ткань и создавая кусок бедренной кости, большеберцовые, малоберцовые и кости ступни. А затем началось вообще невероятное. Все больше и больше отростков начало опускаться от фрукта вниз, и все они, обвивая уже кость, начали превращаться в мышцы, сухожилия, плоть, а затем уже и кожу. Передо мной прямо на моих глазах происходило нечто невероятное. Отсутствующая часть ноги и нога шаг за шагом создавалась прямо из фрукта. И сказать, что я был поражен, это ничего не сказать. «Вот и все», — довольным голосом произнес избранник угла и усмехнулся. Мое офигевшее от увиденного лицо, наверное, доставило иному немало удовольствия. А я уж было подумал, что ничего меня здесь не сможет удивить. «Как?» — только и смог выдавить я из себя. «Плотовик», — ответил вождь. «Это очень редкий фрукт, который способен воссоздавать плоть за счет магической энергии, которую он высасывает из тела», — пояснил мой собеседник, и я сразу же использовал магическое зрение. И действительно, сейчас большая часть маны иного была сконцентрирована в плоде плотовика, который, к слову, и сам немного изменился. На нем появились небольшие отростки, каждый из которых заканчивался закрытым бутоном. Присев на одно колено, друид аккуратно сорвал с себя плотовик, и из раны, оставленной челюстями плода, сразу же начала сочиться темная кровь иного. А затем я ощутил, как магический фон вокруг вождя немного изменился. «Мой тебе подарок, Люк, за то, что спас мне жизнь», — произнес избранник угла, протягивая мне снятый с себя плод. «Видишь эти штуки?» — он указал пальцем на бутоны. «В каждом из них есть семечко. Думаю, если приложить усилия, ты сможешь вырасти плотовик и на землях человеков. Я усилил его своей магией, поэтому он заснул, благодаря чему сможет долго сохранять свою жизнь. Люк, в твоих руках настоящее сокровище моего племени. Кроме тебя ни у кого больше нет и не будет семян плотовика за пределами нашего племени», — произнес избранник угла, глядя мне в глаза. «Благодарю, вождь», — я вежливо склонил голову. «Я сохраню этот дар, и кроме меня никто не будет им владеть», — пообещал я друиду. После чего запустил руку в магическую сумку и достал из нее стеклянный пузырек с плодородной землей, в пробке которого были специальные отверстия для того, чтобы растения внутри нее могли дышать. «Не сомневаюсь», — ответил мой собеседник и оперся на выросшую ногу. «Как новая», — усмехнулся он. «Хотя она и есть новая», — произнес он и заливисто засмеялся. Я же, в свою очередь, все никак не мог поверить в увиденное. Если здесь можно встретить растения, которые позволяют отрастить за считанные минуты целую ногу, тогда что же получается? В проклятых землях можно найти вообще все, что угодно. Почему-то сразу на ум пришел эликсир бессмертия. Причем меня бессмертие никогда особо не интересовало, что было неудивительно, учитывая, какая у меня была жизнь, продлевать ее не особо-то и хотелось. А вот старейшины гильдии очень желали получить то, что поможет продлить их жизнь. Вот только в моем родном мире ничего, что хоть рядом стояло с плодом плодовика, не водилось. И уж, конечно, ни о каком бессмертии и речи не шло. В этом же мире, судя по всему, было возможно абсолютно все. «Люк!» От размышлений меня отвлек голос избранника. «С тобой все нормально?» — спросил он. «Да, просто задумался», — честно ответил я, убирая склянку обратно в магическую сумку. «О чем?» — поинтересовался друид. «Настолько сильно впечатлился увиденным?» — спросил он. «Да», — кивнул я, решив не скрывать от собеседника правды. «Поверь, это еще не самое удивительное, что ты можешь найти или с кем можешь встретиться в наших землях», — ответил мне избранник угла. «Знаю», — произнес я. «Земли по другую сторону разлома невероятны». «Эх», — снова усмехнулся вождь. Он собирался мне сказать что-то еще, но передумал. «Идем, думаю, уже все готово», — произнес вождь и кивнул в сторону деревни. Признаться честно, уходить отсюда очень не хотелось. Я еще не знал, на что способны другие растения, и хотел расспросить все о них у друида. Но на это уже не оставалось времени. Нужно было принять участие в Ваанге, который для иных имел важное значение, а затем найти группу Жумельяка и присоединиться к ней. Да, хотелось побольше узнать о племени Детей Угла, о магии, растениях, животных и обо всем другом, что касалось проклятых земель. Но у меня был долг перед кардинальским сыном, который я пообещал ему исполнить, и отказываться от него я не собирался. Поэтому, взглянув последний раз на дивный сад избранника угла, я отправился вслед за ним. «Ничего себе!» — немного удивился я, когда, вернувшись, мы направились не в жилище вождя, а к центру деревни, где собрались, наверное, все жители этой деревни. Горело много очагов, на которых что-то готовилось. Повсюду лежали шкуры, на которых предполагалось сидеть, а в середине, на свитых из веток квадратных подставках, уже были расставлены блюда. «И куда они только столько наготовили?» — подумал я, смотря на разнообразие снеди, которая выглядела очень даже аппетитной, даже несмотря на то, что ее приготовили эти иные. Ну или, может, я просто привык уже к этому племени, поэтому огромные и сочные гусеницы, каждая из которых была размером с половину моей руки, не вызывали у меня отвращения. Да и запахи вокруг были довольно приятные. Те же гусеницы, к слову, были аккуратно уложены на свежие листы неизвестного мне растения и политы каким-то соусом. Плюсом ко всему, они были равномерно обжарены со всех сторон. Глядя на них, у меня даже заурчало в животе. «Ха-ха!» Избранник угла хлопнул меня по плечу. «Идем, Люк!» Он толкнул меня вперед, и вскоре мы оказались в специальном месте, которое наверняка предназначалось для вождя и его дочери. К тому же здесь было и третье место, которое, судя по всему, приготовили для меня. «Садись!» Друид указал на черную шкуру по правую руку от себя. Сам он сел в середину, а принявший скверну досталась белая шкура по левую руку. Стоило вождю детей угла занять свое место, как все остальные иные тоже начали рассаживаться по местам, кроме тех, кто продолжал готовить. Несколько минут мы с друидом и его дочерью просто сидели и наблюдали за тем, как другие члены племени усаживаются на шкуры, расстеленные вокруг подставок с едой. Когда все заняли места, вождь поднял правую руку, и на площади деревни воцарилась тишина. «Сегодня мы благодарим священные воды озера Угла за дары, которые они нам дали». Он обвел площадь рукой. «Также сегодня мы славно поохотились», — добавил он. «Да, мы потеряли нашего брата Черное Копье». Он сделал небольшую паузу. «Это очень грустно. Но зато теперь его душа отправилась к Великому Углу и навсегда обретет покой среди остальных наших предков», — продолжил говорить он, пока остальные иные сохраняли молчание. Далее он взял в руки уже виденный мной ранее футляр, из которого достал трубку. Забив ее табаком, он закурил, выпуская вверх клуб темно-зеленого дыма. «Все вы уже, наверное, слышали, что человек по имени Люк...» Он положил одну руку мне на плечо. «Спас меня от неминуемой смерти. Также он прошел ритуал, и кровь Великого Угла не убила его, как это было со всеми остальными, а стала частью него, сделав гораздо сильнее», — продолжил говорить он. «Все вы знаете о великом пророчестве. Я думаю, что именно о человеке по имени Люк говорится в нем». Вождь посмотрел на меня и, не дав мне вставить и слово, продолжил вещать дальше. «Пророчество гласит, что придет человек с материка, который пройдет ритуал, а затем возляжет с одной из нас, и она понесет от него нового избранника Великого Угла». На этих словах он встал. «Лаан!» Он протянул руку своей дочери, и она поднялась. «Так, стоп, подождите, что?» «Люк!» — протянул руку мне, и я тоже встал. Вождь соединил наши с шаманкой руки своими. «А теперь волей своей и именем Великой Матери я скрепляю ваш союз!» — громко произнес он, и толпа иных на площади взорвалась громкими криками и улюлюканьем. Затем они встали и, подняв руки к небу, начали что-то петь. Я же стоял и не верил в случившееся. «Я теперь что, женат?»